Глава 39. Мия. Очень жарко. Невыносимо. Когда мы выходим из самолета, нас уже ждет одетый в белое платье араб, который кланяется в самые ноги моим драконам. Не то чтобы я жалуюсь, но Саид постоянно бурчал на показательную вежливость японцев. А тут вообще раболепие какое-то. И когда Али что-то говорит этому, как его, Зуфару, тот кланяется мне. Что там он пробалакал на арабском, одному создателю известно. «Так тяжело говорить на общепринятом», — шиплю на наглого дракона, который не может перестать меня трогать. Не то чтобы мне неприятно, но внутренняя вредина негодует. «Это на каком?» «Да хоть на русском. С Кирой мы общались. Мне понравилось». «Зуфар русского не знает». «Да и к черту его!» — фыркую. «Мия!» — хохочет Али. — Я знал, что ты прелесть, но что настолько? Пучу на истинного глаза. Он сдурел? Бесстыжий! Бормочу. Тем не менее, отчаянно желая поцелуя. — Не на людях, милая! — шепчет. Затем подталкивает меня к машине. — Лимузин? Серьезно? — обалдеваю, забираясь внутрь. — Сок. Вода для госпожи. Улыбается Зуфар. Ха, а он мне нравится. А мясо есть? Спрашиваю. Мужик аж прокашливается. Жаль. Приедем, будет тебе мясо. Я уже позвонила Басу. Хмыкает Али. Проголодалась? Есть немного. Глажу животик. Даю малышке знать, что я всегда о ней думаю. Драконица. Какая она будет? То, что рыжая, я поняла, но другие качества. С крыльями? Вот мужики обалдеют, что девушка летает. Хихикаю. Все-таки с драконами мне легко. Я люблю их, и мне очень комфортно рядом с братьями. Маленькие лисички щебечут между собой и смотрят на мир огромными любопытными глазами. Я уселась между своими истинами, а сестры напротив. Мы выезжаем из аэропорта. «У вас тут, конечно, очень красиво!» Смотрю на сияющий в солнечных лучах огромный мегаполис. Высоченные небоскребы кажутся инопланетными вокруг золотой пустыни. Сложно поверить, но тысячи лет назад здесь жил большой злой дракон. Наводил ужас на местных. «Здесь очень странные мужчины!» — шепчет мне Сея. «Почему они в платьях?» «Это кандуры», — поясняю. Им так комфортнее жару переносить, плюс белый благородный цвет. «А-а-а!» — кивают сестры. Я и сама не привыкла к такому количеству мужиков в платьях, хотя хакута носит кимоно. В Японии тоже мужчины предпочитают якаты. В целом, не так и отличаемся. Но на моих драконах эта тряпка смотрится чертовски сексуально. Поправляю красивый платок с вышивкой. «Ты безумно красива в этой одежде!» — рычит дракон мне на ухо. «Взял бы тебя прямо в платье!» «Развратный дракон!» — шепчу в ответ. «Потерпи!» «Я и сама не против немного развлечься. Но сначала еда! Маленькая драконица снова проголодалась! Никак не пойму, как в нее столько влезает!» «Нам нужно найти сведущего гинеколога для Мии!» — хмыкает Али задумчиво. «Чтобы понимал, что там у оборотней?» «Мадина подскажет», — отвечает Саид. «Что за Мадина?» Вздергиваю подбородок. «Интересно, чем вы тут занимались, пока я страдала в Японии?» Братья ржут. «Как кони. Обхохочешься». Пихаю Саида в плечо. «Ну так, будете объясняться или...» «Или?» Мурчат оба мне на ушки. «Или наша дочь может потом оставить от Мадины одни обгорелые косточки?» Произношу нежно, с улыбкой. «И я ее не смогу остановить. Она ведь безумно ревнива». «Она? Или ее рыжая мамочка?» — хрипит Саид. «Лисички во все глаза смотрят на нас. Черт!» Кусаю губы, понимая, что вся уже горю от желания. И внизу живота стягивается тугой узел. Опускаю взгляд. «Потерпи немного, малышка», — рычит Али. Скоро приедем, и все тебе будет. Ох, эта беременность сводит меня с ума. Делает вечно голодной до еды и моих драконов. Ерзаю на сиденье, пытаясь хоть немного успокоить огонь между ног. Но ничего не получается. В итоге я кладу голову на плечо Али и прикрываю глаза. Мы доезжаем довольно быстро. Меня немного укачивает. Смаривает легкий сон. «Мия, милая!» Голос Саида приятно ласкает слух, пробуждая. «Мы приехали. Вставай!» «Уже приехали?» Подтягиваюсь. «Мы на месте!» Рапортует водитель. Я протираю глаза. Али помогает мне выбраться. Почему-то у меня такое чувство, что живот уже начал расти, хотя малышке всего месяц с небольшим. «Вот. Резиденция Аль-Эаниф, сладкая лисичка!» Приобнимают меня, демонстрируя шикарное домище из белого камня, вокруг которого раскинулся зеленый сад. До меня доносится чудесный аромат цветов. «Ничего себе!» — выдыхаю. «Что же вы меня раньше сюда не пригласили?» «Ты занималась своими делами», — мурчат братья. «Мы бы с радостью тебя увезли сюда и больше не выпустили». «Так, а вот этого не нужно!» Вырываюсь и стягиваю платок. «Мия!» — тянет Саид. «Быстро надень обратно! Голову напечет!» «Я лиса, мне не печет!» — заявляя уверенно. «Куда идти-то? Где дверь?» «Пошли, наша строптивая лапочка!» — хохочет Али и берет меня за руку. Жестко притягивает к себе. «Не смей убегать, а то оттрахаю». «Может, поэтому я и убегаю?» Подмигиваю дракону, освобождаю руку и несусь в сторону двери. «Мия!» Рычат драконы, бегут за мной. Мы бежим на первый этаж. Забегаю и на ходу сношу щуплого старика. Он выругивается на арабском. Затем поднимает взгляд. «Вы кто?» Выпаливаем в один голос. «Мия?» Блею. «Аббас, так ты приветствуешь свою госпожу?» Братья заходят, затем обращаются ко мне. «Ты устала? Может, отдохнешь?» «Было бы неплохо». «Госпожа!» Слуга падает на пол. «Наконец-то этот дом избавится от гнетущей мужской энергии!»